Михаил Зощенко. Рассказ четвертый. 30 лет спустя. Мои родители очень горячо меня любили, когда я был маленький. И они дарили мне много подарков. Но когда я чем-нибудь заболевал, родители буквально тогда засыпали меня подарками. А я почему-то очень часто хворал. Главным образом свинкой и ангиной. А моя сестренка Лёля почти никогда не хворала. И она завидовала, что я так часто болею. Она говорила: «Вот погоди, Минька, я тоже как-нибудь захвораю, так наши родители тоже, небось, начнут мне накупать всего». Но, как назло, Лёля не хворала. И только раз, подставив стул к камину, она упала и разбила себе лоб. Она охала и стонала, но вместо ожидаемых подарков она от нашей мамы получила несколько шлепков, потому что она подставила стул к камину и хотела достать мамины часики, а это было запрещено. И вот однажды наши родители ушли в театр, а мы с Лёлей остались в комнате. Мы с ней стали играть на маленьком настольном бильярде. Во время игры Лёля, охнув, сказала: «Минька, я сейчас нечаянно проглотила бильярдный шарик. Я держала его во рту, и он у меня через горло провалился вовнутрь». А у нас для бильярда были хотя и маленькие, но удивительно тяжелые металлические шарики. И я испугался, что Лёля проглотила такой тяжелый шарик, и заплакал, потому что подумал, что у нее в животе будет взрыв. Но Лёля сказала: «От этого взрыва не бывает, но болезнь может продолжаться целую вечность. Это не то, что твои свинка и ангина, которая проходит в 3 дня». Лёля легла на диван и стала охать. Вскоре пришли наши родители, и я им рассказал, что случилось. Мои родители испугались до того, что побледнели. Они бросились к дивану, на котором лежала Лёлька, и стали ее целовать и плакать. И сквозь слезы мама спросила Лёльку, что она чувствует в животе. И Лёля сказала: «Я чувствую, что шарик катается там у меня внутри, и мне от этого щекотно, и хочется какао и апельсинов». Папа надел пальто и сказал: «Со всей осторожностью разденьте Лёлю и положите ее в постель, а я тем временем сбегаю за врачом». Мама стала раздевать Лёлю, но когда она сняла платье и передник, из кармана передника вдруг выпал бильярдный шарик и покатился под кровать. Папа, который еще не ушел, чрезвычайно нахмурился. Он подошел к бильярдному столику и пересчитал оставшиеся шары. Их оказалось 15, а 16-й шарик лежал под кроватью. Папа сказал: «Лёля нас обманула. В ее животе нет ни одного шарика. Они все здесь». Мама сказала: «Это ненормальная или даже сумасшедшая девочка. Иначе я не могу ничем объяснить ее нелепый поступок». Папа никогда нас не бил. Но тут он дернул Лёлю за косичку и сказал: «Объясни, что это значит?» Лёля захныкала и не нашлась, что ответить.